Спальня и маленький уютный кабинет с выкрашенными в мой любимый оранжевый цвет стенами. Салон, крошечный, совмещенный санузел и огромная длинная кухня. В квартире было прохладно. Центрального отопления нет, и температура в квартире практически такая же, как на улице. Плюс 14, испанский февраль. Я тоскливо покосилась на чемодан, в котором из домашних вещей лежал лишь трикотажный костюм, слишком тонкий для того, чтобы спастись от холода в квартире. Первым делом придется купить свитер, шерстяные колготки и, вместо того, чтобы радовать взгляд любимого соблазнительно эротичным видом, обрядиться всеми одежд, как капуста. Холодом веет не только от голых стен, но и от плиточного пола. В квартирах не переобуваются, ходят в обуви, но любимый, зная уже о русской тапочной традиции, приобрел пару тапок. После того, как я отдохнула с дороги, мы отправились гулять по городу, пить в кафе расхваленный мне испанский кофе с взбитым до пены молоком и есть горячие бутерброды. «На улице всегда столько народу или сегодня праздник?» — спросила я, поскольку толпы праздно прогуливающихся по центральной улице людей наводили на мысли о каком-то приключившемся торжестве. Дне города, например. «Да нет, обычный день», — пожал он плечами. А я подумала, что моим соотечественникам не хватает выражения беззаботности и умиротворенности на лице. Мы вечно куда-то спешим, словно участвуем в спринтерском забеге, и даже прогуливаясь, торопимся. При этом выражение лиц у нас остается напряженным, серьезным, будто и во время недолгой прогулки мы продолжаем решать сложные математические или экономические задачи. В наши планы входило сделать небольшой круг почета по городу, выпить кофе и вернуться домой отдыхать. Я, уставшая с дороги, моему любимому рано вставать на работу, поэтому знакомство с родственниками решили отложить до следующей недели. Но когда нам в кафе принесли кофе и горячие бутерброды, у моего молодого человека зазвонил телефон. Невестка, жена старшего брата, интересовалась, почему все из семьи уже знают, что Наташа приехала, а ей об этом не доложили. Любимый попытался отговориться тем, что я устала с дороги, но переубедить невестку не удалось. «Мы уже выезжаем», — таков был ее вердикт. И любимый, убирая телефон в карман, виновато посмотрел на меня. «Наташ, извини. Я попытался сделать все, что мог. Сильвия очень хорошая девушка, только излишне заботливая и иногда нетерпеливая. Она очень хочет с тобой познакомиться и собиралась ехать встречать в аэропорт, но я решил, что это может поставить тебя в неловкость, поэтому не сказал ей, когда ты прилетаешь». «Брат», — проговорился. «Ну что, допиваем кофе и идем», — улыбнулась я, стараясь справиться с охватившим меня мандражом. «С семьей познакомиться, конечно, интересно, но я еще не готова к встрече. Я рассчитывала, что по законам русского гостеприимства в один из вечеров приготовлю ужин и приглашу родственников моего жениха. Но никак не ожидала, что они пожелают знакомиться со мной прямо в день прилета. А придусь ли я ко двору?» Любимый раньше рассказывал мне о своей большой семье. Трех братьях, сестре, невестке и племяннице. Мы даже заочно передавали друг другу приветы и милые сувениры. Но одно дело слушать рассказы, а другое — увидеться воочию. Мое воображение тут же угодливо нарисовало настоящие смотрины с вопросами, похожими на экзаменационные, и многозначительными переглядываниями за столом между родственниками моего бойфренда. «О, Господи, да у нас же их и угостить нечем. С чем мы за столом экзаменоваться будем?» Своими переживаниями по поводу отсутствия угощения поделилась с любимым по дороге домой. «Не переживай так», — рассмеялся он, угадав мою нервозность. «Они сказали, что привезут пиццу». Мои стеснения, волнения и страхи исчезли сразу, едва я познакомилась со старшим братом любимого и его женой Сильвией. Мой хороший был прав, когда говорил, что процесс знакомства с его семьей — это самое меньшее, за что я могу переживать. Открытые, добродушные, симпатичные люди, которые вдребезги разбили мои надуманные представления о смотринах. Если какие-то вопросы и задавали, то они касались здоровья моей семьи, дороги и впечатления о городке. К сожалению, при всем моем огромном желании...